Фазиль Искандер. Юность. 1988 год. Номер 2. Читает Александр Борисов. Харлампо и Деспина. Чувствую, что пришло время рассказать о великой любви Харлампо к Деспине. Харлампо, пастух старого Хабуга, был обручен с Деспиной. Они были из одного села, из Анастасовки. Деспина Иорданиди была дочерью зажиточного крестьянина, который по местным понятиям считался аристократом. Харлампо был сыном бедного крестьянина, и хотя отец Деспины разрешил им обручиться, он отказывался выдавать дочь замуж, пока Харлампо не обзаведется домом и своим хозяйством. В этом была драма их любви. У Харлампо в доме оставалось 9 братьев и сестер. Харлампо был старшим сыном своего отца. Следом за ним шла целая вереница сестер, которых надо было выдавать замуж и готовить им приданное. Поэтому Харлампо весь свой заработок отправлял в семью и никак не мог обзавестись собственным хозяйством, а без этого отец Деспины отказывался выдать за него свою дочь. По-видимому, не сумев прямо отговорить ее выходить замуж за Харлампо, он надеялся, что ей надоест ожидать жениха, и она выйдет замуж за более состоятельного грека. Но Деспина оказалась преданной и терпеливой невестой. 7 лет она ждала своего жениха, а о том, что случилось на 8-й год, мы расскажем на этих страницах. Все эти годы, дожидаясь возможности жениться на своей невесте, Харлампо никогда не забывал о нанесенном отцом Деспины, ее патеро, оскорблении его дому, ему самому и, в конце концов, Деспине. «О, патеро!» — произносил он сквозь зубы несколько раз в день без всякого внешнего повода, и было ясно, что в душе его, никогда не затухая, бушует пламя обиды. «О, патеро!» — произносил он иногда с гневным удивлением, подняв глаза к небу, и тогда можно было понять его так: «Отец Небесный, разве это отец?» 2-3 раза в году Деспина навещала своего жениха. Она появлялась в большом доме в сопровождении худенькой шустрой старушки в черном сатиновом платье, тетушки Хрисулы, которая играла при своей племяннице роль девохранительницы, хотя пыталась иногда довольно наивным образом скрывать эту роль. Тетушка Хрисула, сестра отца Деспины, никогда не имела своей семьи. В сущности, она воспитала Деспину и не чаяла в ней души. По-видимому, Деспина тоже любила свою тетушку, иначе было бы трудно объяснить, как она, ни разу не взорвавшись, терпела ее бесконечные поучения. Тетушка Хрисула часто с гордостью повторяла, что вскормила Деспину исключительно двужелточными яйцами. И это было видно по ее племяннице. Деспина была жизнерадостная, сильная девушка, с широкими бедрами, приятным, необычайно белым лицом. Белизной ее лица гордилась она сама, гордилась тетушка Хрисула, гордился Харлампо, с выражением сумрачного удовольствия, слушавший, когда кто-нибудь из чегенцев удивлялся ее необычайно белому лицу, которому странно не соответствовали ее крепкие, загорелые крестьянские руки. Длинные каштановые косы Деспины, когда она ходила, шевелились на ее бедрах, а на голове всегда была синяя косынка, которую она, выходя на солнце, почти как чадрой, занавешивала лицо. Глазки ее были такие же синие, как ее косынка, и так как она косынку никогда не снимала, мне почему-то казалось, что глаза ее постепенно посинели от постоянного отражения цвета косынки. Так вот, если Деспина, бывало забывшись, на минуту выходила на солнце, не сдвинув косынку на лицо, тетушка Хрисула тут же ее окликала –